Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение библейской истории Ветхого Завета, мы пришли к пункту, когда царя Саула уже не стало, он погиб в бою на поле битвы с филистимлянами, трагически и печально, а также и три сына его. После этого Давид искал воли Божией для себя, что делать ему? Господь повелел ему идти в Хеврон. Там иудеи помазали его на царство. А 10 колен Израиля остались под руководством генерала Авенира и Иевосфея, единственного оставшегося в живых сына Саула. Авенир столицу Израиля избрал на восточной стороне Иордана. Филистимляне овладели небольшой частью земли в этой области. Прошло года два затишья, но потом Авенир решил посетить Давида и Иоава, генерала его, хотя и со страхом скрытым по причине смерти Асаила, младшего брата Иоава, в бою от копья Авенира. Об этом мы говорили подробнее раньше. Вероятно, Авенир хотел воссоединить весь Израиль, даже под руководством Давида. Он взывал к Иоаву, главнейшему и гнавшемуся со своими отрядами за его людьми, на холме Ама. Авенир кричал ему: «Вечно ли будешь поражать меч? Вечно ли будешь пожирать меч? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» Иоав затрубил в трубу звуком, который свидетельствовал о прекращении битвы. Столицей для 10 колен Авенир избрал Манахаим, один из городов-убежища. В этой короткой, но жестокой битве пало мертвыми вениаминитян 360 человек. Манахаим был неподалеку от потока Иавока, который впадал в Иордан. Вспомните, что у потока Иавока произошла незабвенная борьба ночью плотского Иакова с Богом, когда он был побежден Господом и стал хромать на бедро свое, получив новое имя от Бога – Израиль. Бытие, 32 глава. Он возвращался домой после пребывания в Падан-Араме около 20 лет. Иевосфей был призван царем в Манахаиме на восточной стороне Иордана. Трудно сказать, насколько он был призван на западной стороне. Филистимляне зорко наблюдали за воцарением Иевосфея и Давида. Это их беспокоило много. Разделение царства израильского на две части было выгодно филистимлянам. Планы были овладеть хотя бы частью этого народа или вполне восторжествовать над ним. Они наблюдали за ходом событий между Давидом и Авениром, который поставлен царем над Израилем, мало влиятельного сына Саула Иевосфея. Политика государств издревле учитывала слабость другого народа, чтобы более сильные народы имели первенство и выгоды для себя экономическую и политическую. Таково положение создалось в те времена истории Израиля. Можно сказать, что положение безотрадное. Филистимляне приготовились в то время воспользоваться этим опасным положением в Израиле и, несомненно, приготовляли планы свои. Не так ли это совершается и в наши дни? В особенности идеологии безбожные влияют на народы слабые, неспокойные и сеют свои семена, вражду и угрозы в сторону стран более справедливой демократии и справедливости, основанной на принципах и учениях христианства, заботы о ближних, любви и мира. Следует помнить, что народ израильский был и есть и теперь народом особенным. Бог имеет его в своих планах завершение искупления человечества. Когда Израиль отступал от него, то нес наказание и испытание. Но при всем этом Всевышний не забывал его и не забывает в данное исключительное время. Близится время великого духовного пробуждения в мире, несмотря на моральное и духовное падение во многих народах. Близятся и великие скорби также. Но Израиль, как перст Божий среди народов, обратится ко Христу Спасителю, как к своему отверженному Мессии. Об этих временах великой радости и мира мы уже вспоминали. Итак, говоря о разделении в Израиле в то время, мы напоминаем, что в этом не было воли Божьей, действовала воля и сила, гордость человеческая. Однако совершался план Божий. Он позволил, чтобы эти события имели место, но заменились действием Божьим, исполнением Его воли и пророчества, чтобы царем стал Давид, уже в молодости помазанный в цари пророком Самуилом по велению Господним, будучи из колена рода Иудина. Бытие, 49 глава. Трение между Израилем и Иудой продолжалось около 2 лет. После воцарения Давида в Хевроне и помазания его коленом Иудиным. Слово 2 книги Царств, 3 главы 1 стиха, свидетельствует о положении в то время так. «И было положительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а Саулов дом все более и более ослабевал». Почему это было? Причина заключалась в том, что Давид был из колена Иудина и царского рода, был связан с ним, а не с Вениамином или с другим сыном Иакова, Израиля. Кроме того, сам путь народа был путем бунта. Израиль отверг Бога и пророка Самуила. Закончился теократический период правлением народом. Израиль пожелал иметь царя, подобно другим народам. Об этом раньше шла речь более подробно. Скорбел Самуил по причине этого поступка народа. Но Бог утешал его и говорил ему, что народ отверг самого Господа, Творца и Спасителя из Египта. Мы можем задуматься, что произвело слабость правления Иосфея при военном руководстве генерала Авенира. Во-первых, между ними произошла распря. Авенир взял себе в жены наложницу умершего Саула, что не полагалось по восточному закону и обычаю. Новый царь получил как бы в собственность жен, как бы в собственность жен предшествующего пред ним царя. Это было равносильно царя перед ним, но что эта вдова, жена или жены не имели права на престол царский. Их умоление или заточение на одиночество также говорило об этом плане нового царя. Однако полководец Авенир поступил иначе. Он взял в себе в жену одну из, вероятно, красивых наложниц. Этот поступок возмутил сына Саула Иосфея. Он сделал серьезный выговор Авениру, и отношения между ними стали неприятными и напряженными. Иосфей был по природе своей слаб и нуждался в Авенире, как генерале мужественном и способном. Однако Авенир не мог простить Иосфею. Это обличение, и стал терять к нему любовь и заботу. Сказано, Авенир сделал себя сильным в доме Саула. царстве Израиля, десяти колен. Он начал замышлять о соединении этого царства с иудейским, где на престоле был Давид. Думал ли он честно о Давиде или замышлял заменить Иоава и служить Давиду, это весьма трудно сказать. Мы уже упомянули о кончине трагической Авенира, когда он прибыл в Хеврон к Давиду и имел какую-то важную беседу с ним. Иоав был в походе и вернулся сразу после ухода Авенира. Вы помните, что он возмутился перед Давидом. Забыть и простить Авениру за убийство брата его Асаила, по-видимому, он и Авеса не могли. Тогда с лукавством Иоав у ворот Хеврона убил Авенира и нанес этим Давиду сильную скорбь и опасность со стороны Израиля. Давид искренне оплакивал смерть Авенира и утешал 10 колен Израиля. Конечно, этим являя свою невинность в убийстве Авенира. Царству Израиля это понравилось. Аминь.